Глава 35. Лиза. Мы с Воровским расписались через месяц после побега, в совершенно непримечательный пасмурный день. Месяц выдался сложным, но в одном нам повезло. В Адлере у Иракли везде были свои люди. Наш дом охранялся круглосуточно. И даже если бы Олег захотел прийти в гости, его приход не остался бы незамеченным. Это стоило больших денег, но Воровский не экономил на нашей безопасности. На церемонии присутствовали мои и его родители и бесконечная вереница родственников Иракли. Никаких фотографий в социальных сетях, никакой огласки. Только усиленная охрана на входе. Веселье в уютном грузинском ресторанчике под песни музыкантов после официальной церемонии продолжались до самой ночи. Здесь все организовали на манер Иракли. Веселье било через край. Увы, не для меня. Токсикоз расцвел пышным цветом. Я то и дело бегала в дамскую комнату и совсем не припудрить носик. Меня тошнило и выворачивало наизнанку от одного вида вкусных блюд грузинской кухни. Моему теперь уже официальному мужу приходилось отдуваться за нас двоих, пробовать еду и участвовать в веселых конкурсах, которые решил устроить приглашенный Иракли Тамада. Воровский морщился, но стойко терпел. За месяц на новом месте мы с ним успели привыкнуть к шумным грузинским родственникам Иракли, но так и не научились контролировать мой токсикоз. «Лиза, передай нашему ребенку, что если он не прекратит так плохо вести себя на свадьбе родителей, мы отправим его жить к бабушке». К концу вечера тарабанил по двери дамской комнаты мой муж. Я выдохнула, с надеждой взглянула на свое измученное отражение в зеркале и распахнула дверь. «Пойдем потанцуем», — жалобно попросил Воровский. Тамада наконец угомонился, и гости разбрелись по углам. «Мы можем спокойно станцевать свой медленный танец». Я улыбнулась и крепко сжала его руку. Мне хотелось потанцевать со своим мужем. Он заглянул в мои глаза и с гордостью повел меня на танцпол. Музыканты, заметив нас, тут же сменили репертуар. Из динамиков полилась мягкая музыка. Воровский бережно привлек меня к себе, и мы задвигались в такт песни. Я даже не запомнила песню, но мне было хорошо. Тошнота отступила, и хорошо было от того, что мы с Мишей можем просто потанцевать на собственной свадьбе. В сердце горела нежность, я радовалась нашему союзу. Я стала женой того мужчины, о котором мечтала. Я носила под сердцем его ребенка, и мы с трепетом ожидали, когда же пройдут 9 месяцев, чтобы увидеть его маленькое личико. «Знаешь, чего я хочу больше всего?» Прижимая меня к себе, подал голос Воровский. «Чего?» Обвивая его шеей руками, спросила я. «Оказаться в спальне. Укрыться с головой, прижать тебя к себе и крепко заснуть». Еще 2 часа, как минимум, обреченно покачала головой я. Потом мы продавали 3-ярусный торт гостям. Вручая торт, слушали наставления моих и Мишиных родственников, не забывая забрать конверты, которые дарили родственники. Домой нас привезли к полуночи. Мои родители отправились ночевать к маме Мише, так что у нас была возможность провести первую брачную ночь вместе. Крепко держась за руки, мы поднялись наверх в свою спальню с камином. Этой ночью спальня была украшена букетами цветов и фонариками, постаралась Ольга. Шелковое покрывало было усыпано лепестками красных роз. На комоде стояла бутылка безалкогольного шампанского и сладости. «Как красиво!» — счастливо выдохнула я. «Волшебно!» — согласился со мной муж и принялся помогать мне расстегивать платье. Его пальцы скользили по моей обнаженной спине, и по коже летели волшебные мурашки. Обернувшись к Воровскому, я обвила его шею руками. Платье соскользнуло вниз, обнажив мои плечи и налившуюся грудь. «Хочешь меня соблазнить?» — приподнял бровь он. «Очень хочу. С твоим теперешним размером груди нет ничего проще. Может, нам вместе принять душ?» «Да, было бы волшебно». Расслабляясь от горячих прикосновений к своей коже, прошептала я. Дернув платье вниз, муж подхватил меня на руки, донес до ванной комнаты и осторожно поставил на прохладный кафель. «Забирайся первой, я к тебе скоро присоединюсь». Подарив ему полный вожделения взгляд, я скинула остатки одежды, включила воду в душе и забралась под теплые струи. Намылилась любимым гелем с ароматом ванили. Взяла любимый шампунь и намылила голову. Я торопилась, чтобы смыть шампунь до того, как придет мой муж. По груди растекается тепло. У меня есть муж. Муж, который меня любит и не даст в обиду. Муж, от которого не надо прятаться и которого не надо бояться. Теперь Олег не имеет никакого отношения к моей семейной жизни. Скоро я ощущаю, как сильные руки притягивают меня к себе спиной. Закрываю глаза и позволяю себе полностью окунуться в безмятежность, которую дарят прикосновения. Губы Воровского скользят по влажной шее и плечам. Руки смыкаются внизу живота и бережно поглаживают нежную кожу. Он так близко под струями воды, что спиной я ощущаю жар его тела. Пытаюсь намылить мужа мочалкой, но его рука скользит все ниже, дразнит, не давая сосредоточиться на процессе. Меня бросает в дрожь от его сладких прикосновений. Позабыв про мочалку, я подаюсь ему навстречу. Чувствуя мое настроение, Воровский запускает пальцы в мои волосы и прижимает к себе сильнее. Возбуждаясь, я становлюсь податливой в его объятиях. Я будто мягкий и теплый воск. Губы мужа скользят по моей шее, плечам, руки гладят округлые бедра. Он резко разворачивает меня к себе лицом, настойчиво касается губами рта. Пальцы сжимают мягкую грудь, покручивают, но осторожно. Чувствительность моего тела на данном этапе беременности зашкаливает. Низ живота сводит от желания. Я хочу впустить мужа и не смело подаюсь вперед. Его руки скользят вниз, гладят живот, еще ниже, осторожно раздвигая нежные складочки между ног, а пальцы мягко массируют внутри. Мое тело отзывается сладкой судорогой на каждое движение. Я прижимаю щекой к прохладному кафелю, чувствую, какой он большой и твердый, и с моих губ срывается стон. «Да, о да, милая», — насаживая меня на свой член, хрипло выдыхает Воровский. Он слаженно двигается во мне, и от этого по моему телу рассыпаются тысячи искр. Он впивается в мою шею губами, терзает ее жесткими поцелуями, а я ловлю его ритм и парю от волшебного ощущения, которое дарит наше соитие под теплыми струями воды. «Ты моя», — хрипло выдыхает мне в шею Воровский, и за этим следует яркая разрядка. Обессиленно обмякнув, я висну на его шее. Мне хорошо, как никогда. На ощупь ловлю его губы под струями воды. «Я люблю тебя», — шепчу в них. «Люблю. Слышишь, Миша?» «Я тоже тебя люблю, милая». Он запускает пальцы в мои волосы и несколько мгновений смотрит в мои глаза. Потом склоняется ко мне и дарит нежный поцелуй. Он под струями воды кажется бесконечно долгим. Воровский выключает душ и тянется за полотенцем. Бережно заворачивает меня в большое полотенце и помогает выбраться из ванны. «У тебя тушь размазалась», — как только мы оказываемся на полу, сообщает муж. «Точно», — улыбаюсь я. «Сейчас все смою». Бросаюсь смывать остатки косметики с лица, пока Миша вытирается вторым полотенцем. Мы отправляемся в спальню. Сидим на постели в одних полотенцах и пьем безалкогольное шампанское, закусывая его угощениями. Целый поднос красиво нарезанных тропических фруктов в подарок от отеля «Иракли». Когда фрукты больше не помещаются у меня внутри, я подбираюсь ближе к Воровскому и устраиваюсь в его объятиях. Он опирается спиной о спинку кровати и притягивает меня к себе. Мы молчим. Я чувствую, как сильно стучит его сердце. В который раз осознаю, что у меня под сердцем мирно спит крошечное существо, которое скоро превратится в человека. Через приоткрытое окно слышно, как вдалеке шумит море. Я вдруг ловлю себя на мысли, что эти мгновения самые счастливые в моей жизни. В тишине, безмятежности и объятиях любимого мужа.